Глава 29. Пророчество. Следующие секунды превратились в сплошное месиво боли и страха. Кто-то неведомый зажал Алекса в тиски и поволок в нору, полную битых стекол и острых гвоздей. Да, было страшно, ведь в голове металась единственная мысль. Что с Леоной, как она выдержит этот ужас? А потом все ужасно закончилось. Оцепенение, наконец, исчезло. Алекс успел разглядеть панику в глазах Изольды. Ее уже догнала собственная пуля. В следующий миг полоумная Изольда закатила глаза и упала, вряд ли успев почувствовать угрызение совести перед смертью. Алекс не испытывал сожаления по поводу ее бесславной кончины. Одно только облегчение. А впрочем, ему быстро стало не до Изольды. «Жив! Ты жив? Убью!» Послышался Леонин яростный рык. Он развернулся, улыбаясь, как гном, увидевший золотую монету, и немедленно сгреб в охапку и прижал к груди свое сокровище. Леона повисла у него на шее. Алекс впервые в жизни осознал, буквально ощутил, что такое душить в объятиях. Оказывается, человечки не настолько уж и хрупкие. «Если ты еще раз...» рычала разгневанная Леона. «Если раз посмеешь ради меня...» «Не буду больше, не буду, не сердись», смеялся Алекс, хоть и знал прекрасно, что врет. Он будет столько раз рисковать ради нее жизнью, сколько потребуется. «Не понимаю», пробормотала Ванесса и растерянно посмотрела на Ника. «Я видела, как твоя ненормальная жена выстрелила в Леону. Видела, как Алекс бросился под пулю. А выходит, она погибла сама?» «Я тоже не понимаю», — признался Николас. «Точнее, понимаю только, что развод мне теперь не нужен». Он быстро поцеловал Ванессу, а потом шагнул к Изольде. Присел на корточки, провел рукой по ее лицу, закрыл остекленевшие глаза. «Ты была мне плохой женой», — вздохнул Николас. «Но и я был тебе плохим мужем. Я прошу у тебя прощения, Изольда. И сам прощаю тебя за все. Покойся с миром». «Тут не за что просить прощения, юноша», успокоила его фея Розана. «Изольда была преступницей и получила по заслугам», кивнула Лилиана. «Преступницы всегда получают по заслугам», поведал Рослик. Он глубокомысленно посмотрел на Виолет. Та стояла в сторонке, низко опустив голову, держалась обеими руками за спинку стула и тяжело и прерывисто дышала. Николас встал на ноги и вернулся к Ванессе. «Все-таки не понимаю, как это произошло», — сказал он, приобняв Ванессу за талию. «А правда, как?» — шепотом спросила Леона. «Потом расскажу», — также шепотом ответил Алекс. «О, это перст судьбы», — обронила высшая фея. «Рикошет», — добавила Розана. «У нашего старичка-дракона под рубахой доспехи?» — захихикал Марк. «Нет, у него медный лоб», — невинно улыбаясь, заявил Габриэль. Леона погрозила им обоим кулаком. Сам Алекс только рукой махнул. Он был слишком счастлив, чтобы злиться на клоунов. Это ни с чем не сравнимое ощущение – понимать, что обошлось, когда ты уже попрощался с жизнью. Понимать, что самое важное – впереди, что будут еще радости и невзгоды, тревоги и блаженства. Все теперь будет, если у тебя есть твое сокровище. «Да здравствует король!» – тем временем прокричал попугай. Все обернулись и обнаружили, что его величество стоит на пороге. Алекс вдруг понял, что в минуту, когда провинившаяся фея Виолет восстановила ход времени, короля не было в комнате. Успел выйти, чтобы никто не задавал вопросов, откуда он взялся. Судя по всему, ни феи, ни король не планируют рассказывать, что здесь происходило, и что время вообще-то замирало. А еще никто, кажется, не в курсе, что Алекс наблюдал за всем и знает обо всем. Он обвел взглядом комнату. Обстановка изменилась. Если присмотреться, окна и двери остались на своих местах. Зато все присутствующие, а также предметы интерьера, зеркально передвинулись. Впрочем, никто не присматривался. Смерть Изольды и внезапное появление Его Величества перетянули на себя внимание. «Да здравствует король!» – подхватили все обычное придворное приветствие. Замахал руками король, подходя ближе. «Терпеть не могу эти глупости. Мы ж не на параде!» Он повернулся к высшей фее. «Арчи принес мне записку. Хвала предкам, мы нашли предсказанных!» Алекс тихонько фыркнул. Король, не имея выдающегося актерского таланта, повторял свои же недавние слова. Разыгрывал сценку в духе «только что пришел, ничего не знаю». Впрочем, остальные этих уловок явно не заметили. «Ты тоже думаешь, что они все время о нас говорят?» – шепотом спросила Леона. «Да», – шепотом ответил Алекс. «Только подробностями не делятся. Пока непонятно, что к чему и есть ли у нас повод для беспокойства». Но таким образом жизнерадостно продолжал король. «Сегодня на балу мы будем чествовать сразу две новые, подающие надежды смешанные пары. Ах, как же долго я ждал этого дня!» «Но почему?» – не выдержала Леона. «Я тоже не понимаю», – воскликнула Ванесса и покраснела. «Мои родители были против, чтобы я...» «Драконы всегда против, но я пошла наперекор». Николас промолчал, но довольно отчетливо скрипнул зубами. Должно быть, в красках представил себе, как драконы чествуют его на балу. Алекса и самого не радовали перспективы. Не будут драконы чествовать людей. И пусть от посещения бала отвертеться нельзя, им с Леоной лучше бы не привлекать чрезмерного внимания. Все-таки Алекс беспокоился, как ее примут высокородные семьи. Не ранит ли какой-нибудь кретин грубым, бестактным словом? «Знаю-знаю», – вздохнул король. «Ух уж эти наши драконьи традиции! Но теперь-то все будет по-другому. Кстати, госпожа Лилиана или госпожа Розана объяснят суть дела намного лучше, чем я. И вот еще просьба, драгоценные мои уважаемые феи, нельзя ли убрать труп?» «Конечно, ваше величество», — согласилась Лилиана. «Мертвое тело мешает разговору». Она кивнула Розане, и та, опираясь на зонтик, заковыляла к столу, на котором слабо светился магический хрустальный шар. Фея поводила руками над шаром, все на мгновение ослепли от зеленой вспышки. А когда зрение вернулось, стало ясно, что тела Изольды в комнате больше нет. Не осталось и лужи крови на полу. «Был человек и нет человека», – пробормотала Леона. Алекс молча обнял ее. Он и сам задавался вопросом, куда отправили тело. Не то чтобы жалел Изольду, которая чуть его не пристрелила, и что еще хуже, хотела убить Леону. Но зачем вот так-то? Дали бы Николасу похоронить. «О, не волнуйтесь», – заявила фея Лилиана. «Мы всего лишь переправили ее в покойницкую при местной больнице». И, предвосхищая вопрос, «Да, Николас, потом тело можно будет забрать и провести погребальную церемонию. А сейчас не будем отвлекаться. Его Величество попросило ввести всех в курс дела. Итак, знаете ли вы, что драконий род находится на грани вымирания?» «Серьезно?» – удивился Алекс. «С чего бы вдруг?» – возмутился Габриэль. «Крылатых много. Это не гномы какие-нибудь». «Вот именно!» – еще сильнее возмутился Рослик. «Крылатых много, а гномов мало. Почему никто об этом не беспокоится?» «Не мешай!» – Лилиана погрозила ему пальцем, и Рослик сразу притих. Тянул голову в плечи. «Так вот», продолжала она, «вы не ослышались. Драконий род на грани вымирания. И не потому, что драконов слишком мало. Нет, их довольно много. Но знаете ли вы, что 3/4 драконов королевства не встают на крыло с первой попытки, то есть будучи подростками, что они осваивают этот важнейший навык лишь годы спустя? Не так ли, Гавриэль?» «Я умею летать», — покраснел он. «Да». «Наблюдатели мне уже доложили», — вмешался король Эдуард. «Мы отслеживаем все случаи. Еще один молодой дракон освоил небо. Это прекрасная новость. Но в моей молодости на крыло вставали все, и очень рано. Случалось даже совсем малыши». «Но почему?» — воскликнула Ванесса. «Что сейчас изменилось?» — заинтересовался Алекс. «Драконы вырождаются», — грустным голосом проговорила высшая фея. «Всему виной внутриродовые браки», — заявила Розана. «Крылатым необходима свежая кровь». «Да, это так», — вздохнул его величество. «И такое уже случалось в нашей истории. Примерно 1000 лет назад впервые начали появляться молодые драконы, которые не могли освоить полет. И чем дальше, тем хуже. Спустя 2-3 поколения не летал уже никто, кроме десятка крылаток с особо крепким здоровьем. А нелетающие так и оставались нелетающими до конца жизни. И тогда мой предок, король Флориан VIII, обратился к фее, у которой был сильный пророческий дар. «Она приходится нам с Розаной двоюродной тетушкой», — объяснила высшая фея. «С помощью сложной магии тетушка сумела определить вероятное будущее. В том будущем, спустя еще 2 поколения, драконы должны были утратить не только способность летать, но и оборачиваться». «Однако будущее можно было предотвратить», — добавила Розана. Тетушка объяснила, что внутриродовые браки отражаются на здоровье потомства, и посоветовала разбавить драконью кровь человеческой. «Людям тоже был выгоден союз с драконами», – воскликнул король Эдуард. «Наши предки создали новое государство – Латерлест. Смешанные браки тогда приветствовались и поощрялись. Человек мог взять в жену драконицу, драконы женились на человечках. Их дети были крепкими и здоровыми, они могли летать. Крылатые защищали границы от набегов диких племен, помогали бороться с троллями. Люди помогали крылатым не выродиться в нелетающих куриц, однако со временем...» Король вздохнул. «Была допущена та же ошибка», — продолжила вместо него фея Лилиана. «Крылатые возгордились и снова замкнулись в себе. Союзы драконов и человеческих девушек, людей и драконец стали чем-то немыслимым. Редкие пары подвергались насмешкам, были вынуждены скрываться. И вот что мы сегодня имеем. Молодежь, как и 1000 лет назад, уже не справляется с полетами, а через 3-4 поколения драконы разучатся принимать истинный облик. Крылатых совсем не останется. И это ужасные перспективы не только для драконов, но и для всех подданных королевства», – подхватила Розана. «Без драконов нам границы не защитить. А значит, когда-нибудь Латерлест падет, землю захватят тролли и дикие племена». «Да-да, юноша», – она укоризненно посмотрела на Марка. «Драконы очень нужны, иначе наступит конец цивилизованного мира». «Отвратительно», – сообщил попугай. «А что же делать?» промямлил Марк, густо покраснев. «Нас спасут смешанные браки», – отчеканил король. «Новое мышление, новая эпоха. Вот к чему мы должны прийти. А поможет в этом предсказанная пара». «Что за предсказанная пара?» – не выдержала Леона. «Какой именно помощи вы ждете?» – осторожно поинтересовался Алекс. Король и обе феи переглянулись. «Алексис из рода Ферена. Элеонора из рода Вальенте», – торжественно проговорил король. «Предсказанная пара – это, разумеется, вы. Мы с сестрицей не сильны в пророчествах и видениях будущего», – добавила фея Лилиана. «Нам пришлось вызвать дух тетушки из небесной обители предков. Вот ее предсказание. Когда не имеющий пары дракон после долгих напрасных исканий узрит свою суженую в человечке, наступит новая эпоха». «Эпоха благоденствия», – кивнула Розана. «Смешанные парочки будут появляться одна за другой. Смешанные браки будут вызывать всеобщее уважение. И они уже появляются, воскликнул король. Вот, к примеру, Ванесса Дарсани и Николас Орвин. Да, как я уже говорил, сегодня на балу у нас будет две новые их пары. Ванесса засияла от радости и захлопала в ладоши. Ник чуть присел, как борец перед рывком. В следующую секунду он подхватил ее на руки, и Ванесса весело рассмеялась. Леона посмотрела на них, потом перевела взгляд на Алекса. На ее лице тоже расцвела улыбка, и он улыбнулся в ответ. Должно быть, у драконьего общества и в самом деле есть шанс измениться, а у них с Леоной шанс не стать отверженными. Скептик внутри него твердил: на перемены в сознании сородичей могут уйти годы, зато другая его сущность, влюбленный мужчина, небрежно махнул рукой. Его не волновало мнение тупиц. Он нашел свое Кьюри, и он счастлив. «А вы пожениться-то успели?» – спохватился король. «Нет? Тогда что вы здесь делаете? Срочно в храм! Срочно!» Алекс с облегчением выдохнул. «О, хвала предкам! У него уже в печенках сидела и гостиная феи Лилианы, и вся разношерстная компания, и бесконечная болтовня. Если бы не эта дурная затянувшаяся история, в которой смешалось так много всего, феи, предсказания, злоба, выстрелы, страх за свое сокровище, застывшее время и появление короля, и собственная жизнь на волоске, и чужая смерть, если бы не все это, они с Леоной уже стояли бы перед алтарем. «Бежим?» – спросил он Леону. «Бежим!» – обрадовалась она. Алекс поежился от неприятного ощущения, что он это уже говорил, что она уже отвечала. Вот только в прошлый раз далеко убежать не удалось. «Срочно бежим!» – заволновался он и взял ее за руку, отметив про себя, что то же самое проделали и Ник с Ванессой. «Погодите!» – воскликнула фея Лилиана. Алекс едва не застонал. «Ну, началось! Да сколько можно уже?» «Что-то не так, госпожа фея?» – удивился король. «Я полагаю», – протянула она, – «что пригласить сюда родственников обеих парочек будет благоразумно и дальновидно». «Пригласить? А стоит ли?» «О, конечно, ваше величество! Пусть дадут благословение своим детям. Пусть вообще узнают новости о смешанных браках. Пусть привыкнут, осмыслят, примирятся. Я имею в виду родителей драконов в первую очередь. Нам не нужны проблемы на балу». «Вы правы, госпожа Лилиана», – кивнул король. «Я как-то не подумал об этом. Решено. Приглашайте родителей». Алексу захотелось побиться головой об стену. Леона, кажется, заметила его состояние, ободряюще улыбнулась и слегка жалула его ладонь. «Ваше Величество, ну, пожалуйста!» – испуганно воскликнула Ванесса. «Давайте не будем приглашать родителей. Они ни за что не позволят мне выйти замуж за человека». Алекс тихонько вздохнул, прекрасно понимая, что сейчас чувствует Ванесса. Он тоже не горел желанием встретиться с родителями перед свадьбой. Не то чтобы они ему жениться не позволят, да он их и спрашивать-то не собирается. Но они тут же начнут зудеть и клевать ему мозги. Поэтому лучше не сообщать заранее ни о чем, а просто поставить их перед фактом. «Что значит «не позволят»?» – возмутился король. «Я им прикажу позволить, и они позволят. У нас тут дело государственной важности. К тому же, Ванесса Дарсани, ты выходишь замуж не просто за какого-нибудь там человека, а за уважаемого дворянина человеческого происхождения, которого я только что назначил». Король задумался и посмотрел на Ника. «Кем бы тебя назначить?» «Меня?» – растерялся тот. «Ну, я еще подумаю», – объявил король Эдуард. «Подберу хорошее место при дворе. Назначу тебя на завидную должность. Будет у вас и огромный дом в Латарисе, и достаток. Все будет. Важно, чтобы драконы видели, брак с человеком – это никакая не катастрофа. И смешанным парам больше не приходится прятаться в глуши. Они крепко стоят на ногах и занимают серьезное положение в обществе». Ванесса и Николас переглянулись и просияли улыбками. «Ах, Ваше Величество!» – Ванесса всплеснула руками. Николас, судя по всему, приготовился сказать благодарственную речь, но король перебил его. «Знаю, знаю», – отмахнулся он. «Вы оба мне так сильно обязаны, но времени мы терять не будем. Успеете еще признательность выразить. Сейчас мне хотелось бы обсудить будущее нашей второй, то есть, правильное сказать, нашей первой, самой главной пары». Алекс и Леона тоже переглянулись, но встревоженно. Что значит будущее обсудить? Зачем его вообще с королем обсуждать? Со своей жизнью они сами как-нибудь разберутся. Большое спасибо. Король Эдуард тем временем подошел к ним вплотную. Широко улыбнулся Леоне, похлопал Алекса по плечу. «Вы нужны королевству», – заявил он. «Вы – предсказанные предвестники новой эпохи. Пророчество гласит, что вы будете для многих примером, образцом, что у нас в Латер-Лесте подрастет количество смешанных браков. Вы будете всегда на виду. Вас ждет яркая, полнокровная жизнь. Балы и приемы, признание и восхищение. О, не бойтесь не справиться. Мы вас и на полдня не оставим одних. Подскажем, научим, поможем. Ах да, дорогой мой Алекс Феррена, тебе нужна солидная должность при дворе. А мне как раз нужен новый командующий пограничными войсками. Нынешний совсем одряхлел. Подставку пора. Ну как вам такое будущее? Впечатлились?» Алекс слушал короля Эдуарда, а сам смотрел на Леону. Впечатлились ли они? Без сомнения. Леона широко распахнула глаза, и взгляд ее с каждой секундой становился все более шокированным. Алекс и сам шокирован не меньше. Яркая жизнь, балы всегда на виду. В Латарисе их и на полдня не оставят в покое. Это его величество изволит так шутить? Или он издевается? «Мы не хотели бы жить в столице», – наконец проговорил Алекс. «Мы собирались уехать в Гросс», – добавила Леона. Но потом они посмотрели друг на друга, и Алексу пришло в голову, что Леона с детства мечтала жить в столице. А в ее глазах он вдруг обнаружил растерянность и сразу понял, о чем она думает. Понял отчетливо, словно подслушал ее мысли. Леона не хотела, чтобы он жертвовал своим положением в обществе. Отказывался от высокого чина, все ради нее. К тому же ситуация изменилась. Им теперь вроде бы и не нужно скрываться. «Уехать?» – удивился король. «Зачем вам куда-то ехать? Это раньше смешанные парочки прятались в Гроссе и в других дальних провинциях. Но с сегодняшнего дня все будет по-другому. Больше никому не придется прятаться. И вы, именно вы, станете для всех примером. Станете образцовой парой. Да-да, вы нужны мне здесь, в столице. Вы, не побоюсь этого слова, вы родине нужны». «Алекс, ну ты чего?» – не выдержал Габриэль. «Чего молчишь? Соглашайся, командующий Феррена. О чем тут думать-то? Я не понимаю. Ау!» «Ах, Алекс, я бы на твоем месте согласилась», – мечтательно протянула Ванесса. «Образцовая пара, пример для всех, балы и приемы. Элеонора, сестренка, а ты почему молчишь?» – добавил Марк. «Ну, повлияй на своего дракона. Пусть соглашается, а то и в самом деле утащит тебя в Гросс. Поближе ничего нельзя было выбрать? Как вы будете жить в этом Гроссе? На какие средства? Дракон, тебе еще семью содержать. Я за сестру беспокоюсь, понятно?» «Так, погодите», – заверещал друг Рослик. «А у дракона деньги-то есть? Алекс, ты мне 50 монет до сих пор не вернул. Срочно соглашайся на предложение его величества. Не вгоняй себя в долги». «Что-то долго молчит наша предсказанная парочка», – проворчала фея Розанна. «Да не мешай, пусть думают», – отмахнулась высшая фея. «Им надо правильное решение принять, чтобы не жалеть ни о чем». «Я не против, пусть думают, но недолго», – заявил король Эдуард. «Им еще с родителями беседовать, жениться, а бал-то уже на носу. Время к полудню идет. Тем более, что раздумывать тут не о чем. Командование войсками надо принимать, а не раздумывать без пользы». Алекс слышал, конечно, всю эту болтовню, но не прислушивался, не придавал никакого значения. Он обнимал за талию свое сокровище и смотрел. Смотрел неотрывно, а Леона также неотрывно смотрела на него. Это было немыслимо, если подумать, но они и в самом деле разговаривали глазами. «Я не хочу, чтобы ты жертвовал ради меня своей карьерой и своим будущим», — говорила Леона. «Без тебя нет никакого будущего», — отвечал Алекс. «А если согласишься?» — спрашивала она. «Командующий, ты это заслужил». «Боюсь, мы об этом пожалеем», — отвечал он. «Но, с другой стороны, ты всегда хотела жить в столице». «Мне теперь не важно, где жить», — улыбнулась она, — «лишь бы рядом с тобой». «Я хочу, чтобы ты была счастлива», — объяснял он. «С тобой я буду счастлива везде», — возражала она. «Да, если уехать, это было бы хорошо. Но в Гроссе ты не сможешь стать командующим. Здесь, в столице, они не оставят нас в покое», — вздохал он. «Балы и приемы всегда на виду, образцовые пары». «Ты хочешь этого?» «Не хочу», — вздыхала она. «Ну что же делать?» Алекс понятия не имел, что делать. К этим сюрпризам жизнь его не готовила. Не то чтобы ему не интересно было звание командующего. Но какой ценой? Он явно не мечтал, будто дрессированная псина, прыгать перед всеми на приемах и балах, то и дело выставлять на всеобщее обозрение их с Леоной счастье. А еще он не забыл, как король Эдуард цинично и равнодушно делил своих подданных на полезных и бесполезных. Алекс всю жизнь уважал короля и считал, что не зря того прозвали в народе мудрым. Однако он слишком хорошо понимал теперь, что от королевского трона надо держаться на расстоянии. Наконец он решил, что от звания придется отказаться. И уже приготовился сообщить об этом королю, хоть и представлял себе степень его недовольства. Однако Алекс не успел ничего сказать. Его опередила фея Виолет. Все это время Виолет стояла в сторонке, держась за спинку стула. А тут вдруг простонала тихо, почти неслышно. «Госпожа высшая фея, пожалуйста, отправьте меня домой». «Потерпи, Виолет», — ответила Лилиана. «Скоро я тобой займусь. Научу, как обходиться без магии. Дам кое-какие советы, а потом уж отправлю домой. Но сейчас мне не до тебя. Видишь, что у нас происходит? Предсказанные драконы и его пара никак решения не примут. Его величество волнуется». «Госпожа Лилиана», — взмолилась Виолет, — «мне плохо, я упаду. Пожалуйста, мне надо домой». «Ты разве не видишь, Виолет?» — сердито проговорил король. «У нас решается судьба королевства. Мы тебе, конечно, благодарны за помощь, но придется подождать, пока наша пара не сделает правильный и единственно возможный выбор. Пока они не согласятся, что...» «А если не согласятся?» — схлипнула Виолет. «А мне ждать?» «Не согласятся», — вдруг поддержал ее Рослик. «Тут уж ты права, Виолет. Мне больно это говорить, но тут ты права». «Ферена?» — взревел Эдуард мудрый. «Казалось, еще миг, и он примет истинный облик. Будет изрыгать пламя. Ты отказываешься служить родине, дракон?» Алекс с трудом удержался, чтобы глаза не закатить. Его было не пронять никакими воплями. Наслушался от собственного родителя еще в те времена, когда объявил, что выбирает военную карьеру. Он покрепче обнял сокровище, хотя бы уж не испугалась, и глубоко вздохнул, намереваясь вежливо, но твердо ответить его величеству. Однако на этот раз ничего сказать не успел. «Не отказывается», — выпалила Леона. «Алекс не отказывается. Просто мы не хотели бы жить в столице. Но мы будем иногда приезжать». «Нет, это немыслимо», — возмутился король. «Образцовая пара всегда на виду». «Почему вы не соглашаетесь?» – удивленно спросила Ванесса. «Образцовая пара? Это же так здорово! Вот бы нам такое предложили! Я бы не раздумывала, а согласилась сразу». «Правильно, Ник? Но если бы это тебя порадовало», – вздохнул Николас. Алекс застыл. «Так, погодите-ка, а может?» «Прекрасное решение!» — выкрикнул попугай. «Ваше Величество!» «Госпожа высшая фея!» — снова взмолилась Виолет. «Вот же выход! Назначьте других образцовой парой, а меня отправьте поскорее домой. Прошу!» «И снова я с тобой согласен, Виолет», — пропищал Рослик. «Тьфу! Противно признавать, но соображалка у тебя работает». «Да, вот кого надо назначить первой парой королевства, Ванессу с ее мужиком. А Леона не подходит. Я ее как облупленную знаю, недотепа. Хваткости в ней нет». Алекс посмотрел на Мелкого, поднял бровь. Мелкий в ответ ухмыльнулся. «Да-да, я не подхожу», — весело подтвердила Леона. «Зато из Алекса командующий будет ух!» — продолжал Рослик. «Как взглянет, так взглянет». «Может быть, это и неплохая идея», — задумчиво проговорил король Эдуард. «Но ведь согласно пророчеству...» «А пророчество уже сбылось», — заявила Розана. «Дракон после долгих и тщетных поисков обрел свою суженую в человечке. Мы вступили в эпоху, когда будет появляться много смешанных пар. Да, только наша предсказанная парочка должна показать всем пример», — воскликнул король. «Не совсем так», — возразила высшая фея. «Их задача была признать друг друга, стать счастливыми. С этого момента и началась новая эпоха. А кто именно должен показывать всем пример, в пророчестве не говорилось. Но тогда мы можем любую парочку выбрать образцовой, и ничего не изменится?» – уточнил Эдуард. «Не изменится», – задумавшись на секунду, ответила Лилиана. «Главное, выберите Алекса главнокомандующим», – заволновался Рослик. «Он ведь должен быть счастливым вместе с Леоной, а сам мне целую кучу золотых монет задолжал. Его чувство вины к земле пригибает. Разве он сумеет быть счастливым в таких условиях?» Алекс с Леоной переглянулись и, не выдержав, рассмеялись. Глядя на них, начали смеяться и все остальные. Феи, король, Ванесса с Ником, Марк, Габриэль и даже попугай. Он ловко имитировал смех и хлопал крыльями. Только Виолет не смеялась, а сидела на краешке стула, понурив голову. И, должно быть, ждала, когда высшая фея вспомнит про нее и отправит домой. Мелкий тоже не смеялся. Он надул губы и смотрел на всех сукаризной.